меняем мир. Мы развернем его в другую сторону. Йоу, мы меняем мир. Эти ритмы души заполняют просторы простого мира. Наши ритмы души каждый вовсе не сатира. Надо мною я думаю и над нами всеми. Кто-то стоит и решает людей нулей на деле. Мы поменяем мир, искореним эфир. Будущее в руках ритмов, и мы главная картина. Не стыдно за правду отвечать людям. Это наш характер, нынче по нему не судят. Этот триумф вы запомните надолго. В ушах ваших осядет острый звук, как иголка. Примерив этот облик, нам не понравилось, но ритм не выйдет за рамки налетающей зависти. Я не хотел сказать, что поменяю систему. Начнем с того, что я с братьями, а не один, верно? Мы против пойдем и будем менять. Восприимчивые ребята могут и провал принять. Ритмы души, ты дыши. Искушенные люди загораются, сушили их головы. Треки без смысла, без муз, где сплошные фразы о том, кто решающий туз. Я лично мало чего знаю, но поверьте, жить легче, хоть спокойно засыпаю. Присутствует банальность, не исключено. Ритм этой тональности противоречит многим, но сокрушается пламенем из колонок. Нажимайте на плей, не исключая колонки поломок. Нажимайте на плей и слушайте этот альбом.